Иностранцы восхищаются мощью Корейской Народно-Демократической Республики. Председатель Союза женщин имени Ким Чин Сук России, председатель Бразильского центра по изучению идей Чучи, директор Гвинейского института сельскохозяйственных наук имени Ким Ир Сена и другие иностранные деятели, которые посетили Корейскую Народно-Демократическую Республику по случаю Дня Солнца, сказали, что военный парад и массовая демонстрация жителей Пхеньяна в честь 105-летия президента Ким Ир Сена очередной раз показали неиссякаемую мощь Чучейской Кореи. Они отметили, Корея, которая руководствуется идеями Чуче, славится страной Чуче и Сунгун, развивается собственными могучими силами. Почувствовали дух и образ Корейской Народно-Демократической Республики, которая на зависть всем создает добро для народа, несмотря на жестокие санкции, блокаду и нажим враждебных сил. Корейский народ в крайне тяжелых условиях живет без тревоги и боязни, этим он обязан огромной военной мощи и единодушному сплочению, подчеркнули иностранцы.